Гексаграмма 56. Люй. Дозор. Даже самый великий путь начинается с маленького шага. Утром Ю проснулся с тревожным предчувствием. Он не мог объяснить, что его беспокоило, но от чего-то сердце то и дело начинало гулко биться. Хона, как и положено по пятницам, сняла простыню с перины и по женской половине спустилась вниз, намереваясь отдать грязное белье в прачечную. На пути ей повстречалась Сара Девятая. «Детонька», – сказала стареющая женщина омерзительным голоском, от которого байкерша ощутила позыв к тошноте. «Позволь мне помочь тебе, я сама отнесу». Девушка, поколебавшись, отдала простыню. После коллективной утренней молитвы и принятия пищи, когда обитатели разошлись по рабочим местам, к молодоженам подошел кольчужник. Это был чернявый безусый юнец, возрастом, быть может, чуть старше Юла и Хоны. Авраам VI часто назначал его сопровождать парочку. «Благословенный Сын Божий, тебя и твою кроткую супругу желает видеть наместник пророка Авраам VI праведник». Излишняя официальность – вот еще одна черта, которая первое время вызывала недоумение, а порой даже бесила. Никто из местных обитателей Града Божьего никогда не обращался к Юлу и Хоне как к обычным людям, по-простецки. «Куда нам идти?» – спросил младший правнук. «Кузнице», – ответил юнец. Юл и Хона последовали за кольчужником, и вскоре они оказались возле кирпичного дома с черепичной крышей. У входа лежали два каплана. Зверюги неодобрительно покосились на пришедших, но даже и ухом не пошевелили, когда юные супруги зашли внутрь. В лицо полыхнуло жаром. Кузнец, грузный мужик с черной как смоль бородой, не обратил внимания на Юла и Хону. Он занимался каким-то своим делом, вращал длинный стальной шест, опущенный в огонь. Пламя в горне выло, выплевывая вертикально вверх бледно-желтые синевой лепестки. На наковальне лежал раскаленный до красна кривой нож. В центре кузни стояли Авраам VI и Сара IX. Лица их, словно вырубленные из цельного камня, были непроницаемы и оттого страшны. Женщина держала в руках скомканную простыню. Ю, предчувствуя недоброе, обвел периметр помещения глазами. Вдоль стен стояли 6 вооруженных мечами воинов. Что бы ни случилось, вдвоем от этой оравы не отбиться. «Знаешь ли ты, Исаак, возлюбленный сын мой и возлюбленный сын Господа, что есть такое грех Анана?» – спросил пастырь. «Нет», – ответил Ю. «Мне неведомо сие, отец Авраам, но я и жена моя будем вам бесконечно благодарны, если вы поведаете нам об этом». «Не лицемеришь ли ты, сын мой?» – с нажимом произнес архиерей. «Не пытаешься ли ты скрыть от нас общение с растлителем душ, с самим повелителем тьмы, с сатаной?» Парень на миг испугался, что каким-то образом пастырь подсмотрел ночное видение и принял прадеда Олега за дьявола, но тут же отмел эту мысль как совершенно абсурдную. «Нет, отец Авраам», – как можно кротче проговорил Ю. «Я стремлюсь познать мудрость Бога поля, града, что был избран всемогущим Элохимом». «Господь велел вырывать языки лжецам, дабы они не совращали правоверных лукавыми речами». После этих слов, будто по команде, от стены отделились два воина. Схватили Юла за руки и плечи и с силой опустили на колени. Хона дернулась, но парень бросил отчаянный взгляд на подругу, и девушка замерла в напряжении. «В давние времена жил грешник Анан, не пожелавший оплодотворить жену умершего брата своего, дабы продлить род его». Авраам VI надел на руку кожаную рукавицу, не спеша подошел к наковальне, взял раскаленный нож. «Нечестивец Анан по наущению дьявола изливал семя свое на землю, а не в лоно жены умершего брата своего, за что был убит всемогущим Элохимом, хвала ему, милостливому и милосердному». «Я не понимаю, отец Авраам». Пастырь посмотрел на Сару Девятую, и та развернула простыню. Весь Богополь, весь народ избранный ожидает со священным трепетом, когда же понесет жена твоя, когда же она родит первенца, ибо это будет знак благословения Божьего на следующий урожай. Но ты, сын мой, не желаешь всего. Архиерей ткнул ножом в сторону простыни. Эти пятна говорят о том, что ты, подобно богоотступнику Анану, изливаешь семя не в живое чрево жены своей, но в мертвую ткань. Авраам VI поднес нож к лицу Юла. Я даже позволил вам целый лунный месяц предаваться омерзительным занятиям, купаться в море, в надежде, что так вы станете ближе друг к другу, и ты чаще будешь познавать Ревекку. Раскаленный металл находился всего в каких-то 3 пальцах от лица парня, и кожу на щеке нестерпимо жгло. Я не знаю, отец Авраам, я не знаю, как это получается. Я никогда не познавал никого, кроме Ревекки, и она не знала никого. Мы просто неопытны. Мы грешны, но грех наш лишь по незнанию. Может, оно само вытекает. Мы... Младший правнук, прикрыв веки, задрожал. На висках выступил пот. Его охватила паника, как тогда, когда он впервые увидел грабящих деревню байкеров. Когда, вцепившись в плот, вдруг вспомнил, что не умеет плавать. И когда на него мчалась целая орда выродков. И так же, как и в прошлые разы, страх, достигнув пика, мгновенно обернулся железным и злым спокойствием. Юл открыл глаза и посмотрел на архиерея. Конечно же, парень обманывал предводителя аврамитов. Хона не хотела беременеть в этом мерзком осином улье, сплошь состоящем из полоумных фанатиков и их рабов. Юл вполне разделял ее нежелание. Наверное, любое вранье плохо, но быть честным с обезумевшим архиереем во 100 крат хуже. Все, что мы делали, мы совершили по недомыслию, отец Авраам. Простите нас, грешных, ради всемилостливого Элохима. Парень говорил уверенно и твердо. Авраам VI подозвал к себе еще одного кольчужника, у которого в руках оказались зубчатые щипцы. «По делам их судите!» Медленно, со значением текущего момента, проговорил Авраам VI. «И слова твои расходятся с делами твоими. Не значит ли это, что язык твой лжив и требует урезания?» Юл ничего не ответил. В ожидании того, что еще скажет пастырь, младший правнук потупил взор. «Может, сойдет за стыд или кротость?» «Кузнец!» Архиерей указал на мясистого мужика. «Возьмет тебя за горло и заставит рот твой извергнуть язык. Воин схватит язык твой щипцами и вытянет, и я отрежу его ножом. И это будет правый суд, ибо руку мою направит сам Элохим. Согласен ли ты, возлюбленный сын мой и возлюбленный сын Божий, понести наказание за грехи свои?» «Я приму любое наказание, отец Авраам, хоть и не ведаю за что». Сощурив глаза, Юл уставился в глинобитный пол. «Ибо кто я такой, чтобы ослушаться моего Господа и моего названного Отца? На все воля Всевышнего Элохима. Прав он всегда и во всем. Единственное, о чем я буду жалеть, это о том, что не смогу возносить молитвы вслух, но буду нем. И моя Ревекка не услышит, как я восславлю Господа миров, и сердце ее не возрадуется». Архиерей схватил парня за подбородок и резко рванул вверх. Взгляд пастыря и младшего правнука пересеклись. «Действительно ли ты так набожен, сын мой? Или ты очень хитер? Или сам сатана сейчас говорит твоими устами?» Авраам VI внимательно разглядывал лицо Юла, будто бы впервые увидел его, или вдруг обнаружил нечто неожиданно новое в старом, давно знакомом образе. «На все воля Господа». Парень произносил слова с трудом, поскольку жесткие пальцы пастыря деформировали его губы. «И я готов принять любую участь». «Да, так и положено говорить отроку Божьему». Архиерей убрал руку с подбородка Юла и положил нож на наковальню. «Для отца великая радость доверять сыну своему. И я хочу доверять тебе, Исаак, а потому скажи мне, нет ли на тебе или жене твоей, Ревекке, греха, который вы скрываете? Покайтесь, и Господь помилует грешных». Юл поднял глаза на архиерея. Что он еще хочет? Может ли старый безумец знать об украденном с поля зерне? Могли ведь послушники сделать обыск? Если так, то только правда спасет. А если нет, тогда... Нет, рисковать нельзя. Я и моя возлюбленная жена Ревека, медленно проговорил парень, кладем семена на стол молитв и превозносим Всевышнего Элохима перед сном. Ведь зерно – это великий дар Господа праведному народу. А наше племя, не знающее истины, погрязло во грехе, и потому Элохим погубил урожай неверных клубцов. И мы смотрим на семена и радуемся, и воздаем хвалу всемогущему. Пастырь перевел строгий взгляд на Хону. «Да, так и есть!» Девушка кивнула после недолгого колебания. «Мы молимся Богу!» «Я этого не знал!» Задумчиво произнес Авраам VI. «Но ведь Элохим все знает и все ведает!» «И хитрили вы, и хитрил Элохим, а Элохим лучший из хитрецов!» «Значит, я сам себя выдал!» Ю, разозлившись на себя, непроизвольно цыкнул. «Где вы взяли семена?» – спросил пастырь. «Я иногда оставлял себе зернышки ржи, пшеницы, овса и других злаков», – сказал парень. «Но делал это я из восхищения перед мудростью благословенного Богополя». «И где они сейчас?» «Под кроватью». «Отец Авраам, не забирайте их у нас, пожалуйста. Нам с ними радостнее молиться Элохиму». Юл широко раскрыл глаза и придурковато улыбнулся. Ведь пастырь любил именно придурков, готовых уверовать в любой бред и бить земные поклоны несуществующим персонажам. «Твои слова и огорчают меня, и радуют, сын мой», – глубокомысленно заметил архиерей. «А еще, отец Авраам, хорошо бы зерна хранить не в материи, а в чашке какой-нибудь. Да хотя бы в той бронзовой кружке, что мы принесли с собой. Ведь эту кружку мы нашли случайно. А может, и вовсе не случайно, но по предопределению. Мы нашли ее перед тем, как на плот сесть. А это знак Божий. Это как Грааль». Юл тараторил самозабвенно и сбивчиво. Делал так он специально, доверившись собственной интуиции. Получалось, будто малолетний дурачок с увлечением рассказывает суровому проповеднику о своем проступке, который и не проступок вовсе, и тем более не грех, а всего лишь невинное желание угодить Богу. Грааль? Грааль Исаака. А еще лучше Грааль Исаака Старого. Звучит, задумчиво произнес Авраам VI, а потом, будто очнувшись, обратился ко всем, находящимся в кузнице. «Сегодня же я буду просить в смиренной молитве к всемогущему Элохиму о неспослании откровения. Что есть чаша сия?» «Вот», — Ю облегченно выдохнул. «Но ваша провинность должна быть наказана». Архиерей сделал знак кузнецу, и тот вынул из горна стальной шест. «Ибо даже если и по незнанию совершили отступление от заветов Божьих, все же кто-то из вас должен понести очищение болью. Скажи мне, Исаак, не вина ли Ревекки в том, что семя твое попадает на простынь, а не в чрево ее?» Парень, сглотнув тяжелый ком, взглянул на пруд, на конце которого белело раскаленное тавро в виде круга с пересекающимися внутри него линиями. «Отвечай, Исаак! Это моя вина. Я муж, и я главный. И мне отвечать за неведение сие», — сказал Ю. «Нет», — резко возразила Хона. «Это все я». В кузнице, если не считать гудения огня, воцарилась гробовая тишина. Авраам VI медленно переводил взгляд с девушки на парня и обратно, и, наконец, решил. «Слова жены перед словами мужа, что земля перед небом». Архиерей почти незаметно кивнул, кольчужники разорвали рубаху на груди парня. «Не троньте его!» Вспыхнула Хона, сжав руки в кулаки. Откуда ни возьмись, сзади девушки появился воин и с легкостью подхватил ее. Хона, взвизгнув, лягнула кольчужника ногой по бедру. Тогда он силой уронил байкершу озимь, и она затихла. Юл было дернулся, но две пары рук крепко держали его. «Глупая тщерь!» С нескрываемой надменностью произнес Авраам VI. «Элохим простит грехи ее и простит твои, Исаак. Искупление придет через боль. Славь же Господа, народа избранного, Господа, что вознес уму нашу над всеми племенами земными!» Младший правнук тяжело задышал, посмотрел на сияющее нестерпимой белизной тавро и кивнул. Руки кузнеца, одетые в варежки, крепко сжимали раскаленный шест. «И помни, Исаак, ежели жена твоя не понесет в течение 2 лунных месяцев, мне придется входить в терем ваш и следить, как ты познаешь жену свою. А ежели в течение еще 1 лунного месяца Ревека не зачнет, я сам оплодотворю ее». Кузнец сделал шаг вперед. Юл почувствовал кожей близость раскаленного металла. Затылок его заиндевел. Парень закрыл глаза, закинул голову и громко зашептал. «Слава тебе, Элохим! Слава! Слава Всевышнему! Слава ему! Слава!» А потом в грудь вошла нестерпимая боль. Парень, содрогнувшись, закричал, и тут же запредельный свет озарил его. Сияние поглотило юношу. И он увидел самого себя, стоящего на коленях на вспаханном поле. Руки крепко-накрепко связаны, сзади к нему подходит Авраам VI. Пастырь держит кривой, остро заточенный нож. Архиерей молится Элохиму о грядущем урожае. Пастыря и парня окружает праздная толпа. Все богопольцы от мала до велика покинули избранный град, чтобы отметить начало посевных работ. Когда-то Бог повелел пророку Аврааму Великому принести в жертву своего сына Исаака. И только в последний момент ангел отвел руку отца, готового пожертвовать во имя Господа самым дорогим и любимым существом. Теперь же, после первого судного дня, Элохим прогневался на род людской и изменил свое решение. Теперь же велено приносить в жертву детей своих, дабы подтверждать любовь к Всевышнему и дабы поля народа избранного всегда плодоносили. Вот только жалко собственных детей, посему лучше усыновлять жертв из чужой страны, из чужого племени. От весны до весны пусть они живут в почести, дабы потом умереть во славу Господа и будущего урожая. Авраам VI со словами благословения перерезает Юлу горло. Юное тело опускается на рыхлую землю, и свежая кровь наполняет жадные нивы. Богопольцы вопят от восторга. К убитому подходят воины и отточенными до автоматизма движениями наносят удары, разрубают мертвеца на куски, затем относят останки к силосной яме и скидывают туда, дабы плоть Сына Божьего и Сына Наместника Последнего Пророка стала солью земли, удобрением. Юл не спас Хону, и Хона не спасла Юла. Девушка лежит привязанная к кровати под постоянным надзором послушниц. Живот ее растет. Байкершу, когда-то гордую и своенравную, насильно кормят и подставляют утку, чтобы в случае нужды она испражнялась в нее. А потом Хона рожает ребенка. Из дитя получится отличный послушник или послушница, кое обитает в тереме Господнем. Самой же байкерше урезают язык и навсегда отправляют ее в дом невест Господа, вдов сыновей Божьих. Там она, как и десятки прошлых ревек, обречена на рабский труд до конца дней своих. Там ее может посещать лишь сам архиерей, чтобы время от времени удовлетворить похоть. У Хоны, измученной и затравленной, нет больше тяги бороться. Мифический Элохим вполне реально деяниями фанатиков измолол в труху ее внутренний стержень. Она послушна и податлива. Она молча и равнодушно отдается пастырю или, быть может, воинам. Или кому прикажут. Или вовсе никому, просто работает как проклятая. А если невеста Божья, всегда одетая в черное, появляющаяся на улице только с закрытым лицом, вдруг возжелает свободы и вздумает сбежать из избранного града, ее поймают, уличат в связи с сатаной и отдадут на съедение капланам. Это жестоко, бесчеловечно, абсурдно, но только так и можно превозмочь свое естество, стать скотом Божьим, послушной глиной в руках пастыря, пасущего народы Аки овец. Только так доказывается любовь к Элохиму, ибо верую, потому что абсурдно. А иначе это и не вера вовсе, иначе не быть Царству Божьему. Юла окатили холодной водой. Сквозь пелену он увидел бородатое лицо архиерея. «Слава тебе, Элохим!» – прошептал парень. «Слава тебе!» «Хорошего отрока послал нам Господь!» – сказало лицо. «В новом году быть великому урожаю! Даже жалко такого!» «Слава тебе, Элохим!» Юл закрыл глаза и провалился в слепую темноту. В новом году быть великому урожаю. В следующий раз он очнулся на кровати в тереме. Рядом сидела Хона. Под левым глазом у нее чернел огромный синяк. Заметив, что муж очнулся, девушка смочила в тазу тряпку и приложила к заклейменной груди. «Что у меня там?» – спросил парень слабым голосом. «Красное колесо с двумя перекладинами. Покраснение сойдет, не волнуйся». Парень кивнул и, сделав над собой усилие, улыбнулся. «Я не выдержу», — сказала Хона, и по щекам ее потекли слезинки. «Я скоро начну убивать. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Зимой, или в крайнем случае в начале весны, мы уйдем. Мы в любом случае попытаемся уйти. Или умрем. Я не могу, Юл. Я больше не могу притворяться. В кого я превратилась? Посмотри на меня. Не плачь, не надо». Парень поднял руку и вытер слезу с щеки байкерши. «Я не плачу. Я никогда не плачу, ты же знаешь». «Знаю», — согласился Юл. «Знаю, ты сильная, и ты справишься. Осталось немного. Мы...» Младший правнук зажмурился от боли и продолжил. «Мы с тобой идем одним путем, но только сейчас я начинаю понимать, что не зря. Ничего не зря. Это только первые наши шаги. Мы еще повоюем. Я сделаю все, чтобы не было таких, как Аврамиты. И ты... ты мне нужна». «Они принесли чашу, где был прах твоего прадеда». Хона указала на стол молитв, где стояла бронзовая кружка. «Они велели пересыпать туда зерно. Вот видишь, будет так, как мы захотим, а не так, как они. Потому что правда на нашей стороне. И она внутри нас. Ты потерпи еще. Это ты терпи». Хона улыбнулась, выжила тряпку и вновь прислонила ее к груди мужа. Три дня спустя Аврам VI после молитвы объявил богопольцам, что у него было видение, что явился к нему ангел, посланник Элохима, и сказал, что бронзовая чаша, которую принес с собой Сын Божий нынешнего цикла, есть грааль самого Исаака Старого, из которого тот пил вино благонравия, и что теперь чаша сия наполнена зерном и хранится в тереме Господнем, как символ расположения Всевышнего к народу избранному. Отныне Юл и Хона каждый вечер выходили перед теремом и громогласно произносили молитву во славу Элохиму, и паства, послушно склонив головы, повторяла за ними. Весь этот фарс через какое-то время перестал казаться фарсом, и молодожены подловили себя на том, что мерзость и нелепость их положения стала обыденной, привычной, будто само собой разумеющейся. Впрочем, гораздо сложнее им приходилось по ночам. Зная, что теперь их просто не проверяются, Юл и Хона почти две мучительных недели не прикасались друг к другу. Но в конце концов юность взяла свое. «Я не буду рожать здесь», – шептала Хона. «Я скорее убью себя, или лучше убью как можно больше этих выродков, прежде чем они убьют меня». «Я тоже», – говорил Юл, гладя волосы девушки. «Ведь это будет наш ребенок. Мы уйдем раньше». Спустя полтора лунных месяца байкерша почувствовала первые признаки беременности. У нее не было менструации, ее слегка подташнивало, и она часто ходила в туалет. Это очень обрадовало Авраама VI. Теперь к молодоженам относились с особой заботой и трепетом, будто Юла никогда не клеймили в кузнице, и воспротивившуюся насилию Хону не роняли озим. Байкерша понесла глубокой осенью, когда зарядили дожди. Она, вечно раздраженная, не желающая видеть опостылевшие рожи аврамитов, теперь редко покидала терем и выходила только в банный день и на обязательные молитвы, которые пастырь устраивал в любую погоду, заявляя, что дождь и холод – испытания Господни, призванные укрепить веру. Юл, наоборот, не снижал, а только наращивал свою активность. Он часто ходил в кузницу и наблюдал, как привезенную из мертвого города арматуру и прочий металлический хлам перековывали в новые изделия. И несколько раз сам брался помогать кузнецу. Парень это делал не случайно. Ему удалось незаметно стащить два небольших размером с ладонь прута для себя и Хоны. Юл решил, что их можно использовать как оружие. Младший правнук приходил к гончару и следил за ловкими движениями его рук. Мерное вращение гончарного круга и чудо трансформации мертвой глины в изящные горшки завораживало, отчего-то дарило спокойствие и ничем не подкрепленную уверенность, что рано или поздно ему и Хоне удастся сбежать из Богополя. Юл также бывал в ткацком доме, где досконально изучил устройство угловатых неотесанных станков, веретен и прялок. Часть из них были схожи с механизмами, имеющимися в забытой деревне. Часть парень видел впервые. Когда не было дождей, младший правнук частенько выезжал за пределы Богополя, чтобы понаблюдать за тренировками воинов, посетить мельницу или просто взглянуть на посеревшее осеннее море. Его неизменно сопровождали 6 кольчужников. Ю и не думал сбегать, да и сами охранники привыкли к спокойному нраву парня. Одно расстраивало младшего правнука. В деревню Стеклодувов Авраам VI его так и не отпустил. Да и занимались там ремеслом только летом и весной, так что процесс превращения песка в стекло Юлу не дано было увидеть. Впрочем, и без стеклодувин парень всегда находил себе дело. Особый интерес он проявил к высокой деревянной мельнице, расположенной примерно в 3000 шагов севернее Богополя. Она, открытая всем ветрам, стояла на перекрестке, каждая из дорог которого вела в один из вассальных поселков. Из Богополя и из ближайших податных селений сюда везли зерно, а обратно муку. В забытой деревне кукурузу мололи на зернотерке, и никаких мельниц и жерновов не знали. И даже прадед Олег лишь пару раз упомянул о подобных чудесах техники. Поэтому Юл с большим увлечением принялся изучать механизмы мельницы. Он даже какое-то время помогал мельникам в работе. Еще на стыке осени и зимы Юл стал свидетелем крупных учений, на которых присутствовал сам Авраам VI. Простолюдинам и чужакам воспрещалось следить за упражнениями воинов, но Сын Божий был исключением. 3 отряда по 40 всадников, облаченных в кольчуги, вооруженных круглыми деревянными щитами и копьями, один за другим устремлялись на условного противника. «Велик, Элохим, велик!» Кричали они, мчась на всех парах. «Смерть неверным!» Как объяснил один из седовласых воинов, первый отряд назывался «Мучениками Господа». Его основная задача – прорвать оборону противника, смешать строй, заставить врага запаниковать и пуститься в беспорядочное бегство. Второй и третий отряды налетали на обескураженного неприятеля и учиняли самую настоящую резню. «А что, если атака первого отряда будет отбита?» – спросил Юл. «Такого никогда не было», – усмехнулся старый ратник. «Да и кто сравнится с нами? Деревенские безбожники? Они-то и сопротивляться организованно не умеют. Был, правда, один случай. Против наших 80 воинов вышли 120 мужчин из большого поселка, что расположен на окраине Закатного Града. Они называют себя степными псами, но только конников у них было с 20, и мы их перемололи с первого же налета. Хорошую мы добычу тогда взяли. Теперь они рабы Богополя и добывают для нас арматуру, кирпичи и бетон из руин Закатного Града». Так, через ненавязчивые разговоры, Юл расположил к себе сопровождающих его воинов. Однако более всего он сблизился с Иеровоамом, тем самым чернявым безусым пареньком, что в день клеймения отвел молодожена в кузню. Юный Аврамид, державшийся поначалу официально и холодно, вскоре растаял, и когда оставался наедине с младшим правнуком, надоедал ему рассказами о своей тайной влюбленности в Иезавель, внучку предыдущего архиерея Аврама V. Он мечтал о том, что прославится воинскими подвигами в новой священной войне. Ведь рано или поздно она обязательно случится. И тогда Иеровоам непременно вернется с причитающейся долей добычи и приведет рабов в Богополь. И Изавель, конечно же, обратит на него внимание, и они поженятся. Юл чаще слушал, но бывало подбадривал собеседника, уверяя, что будет так, как тот задумал. Однажды в начале зимы, когда выпал первый снег, младший правнук подозвал к себе Иеровоама и сообщил ему по большому секрету, что ночью явился к нему некто и представился ангелом Божьим, и говорил, что дано Иеровоаму стать великим полководцем, и за заслуги свои будет он преемником Авраама VI. Но только сие велел ангел держать в тайне от всех, ибо иначе познает весь Богополь гнев Элохима. А в доказательство подлинности чудесного явления, вестник Божий рассказал Юлу об игре, которую можно выиграть лишь благодаря молитве. «Игры – это грех», – неуверенно произнес Иеровоам. Так Авраам VI праведник говорит. «Игра – это грех от того, что результат предугадать невозможно. То есть через игру сам сатана являет себя людям». Важно и сознанием предмета произнес Юл. «Но ведь сказано, что Элохим знает все наперед». А потому игра, которая выигрывается по молитве, и не игра вовсе, а Божье предопределение. Вот. В конце концов, младший правнук убедил сыграть юнца пару партий. Играли они так. Раскладывали камешки в ряд и забирали по очереди 1, 2 или 3. Кому доставалась последняя фишка, тот и считался побежденным. Сперва Элохиму помолился Ю, а затем без труда облапошил соперника. Перед следующей партией к Всевышнему обратился Иеровоам, и Юл позволил выиграть молодому кольчужнику. Так Иеровоам незаметно для себя подсел на игру, победа в которой определялась, разумеется, вовсе не чудотворной молитвой и не волей Элохима, а хитростью младшего правнука. Юл строго-настрого воспретил кому-либо говорить об их маленьком увлечении, иначе кара Всевышнего неизбежна. Когда наступила зима, Юл и Хона приготовились мерзнуть, так как в тереме на третьем этаже не было ни камина, ни печи. К их удивлению, первые морозы совсем не снизили температуру помещения, но даже наоборот, стало теплее. Оказалось, из отверстий в полу по периметру стен шел теплый воздух. Так Юл узнал о воздушном отоплении. К сожалению, из-за разделения дома на женскую и мужскую половины, он не смог обследовать всю систему труб. Впрочем, и в мужской части имелось слишком много потайных комнат, куда младшего правнука не пускали. Зима в Богополе была мягче, чем в забытой деревне. Сказывалась близость моря. Однако и здесь случались крепкие морозы. В один из снежных дней, когда завывающий ветер подымал поземку и острые льдинки впивались в побелевшие лица, Авраам VI выкрикивал предобеденную проповедь. Из-за непогоды пастве позволили не бухаться на колени, и люди, притоптывая, терпеливо ждали, когда же закончится речь архиерея. И если в спокойные дни аврамиты с благоговением внимали Слову Божьему, то сейчас, для Юла это было очевидно, богопольцы лишь делали вид, что слушают. Исключением оказался сам младший правнук. В проповеди архиерея он услышал страшное для себя и Хоны. Авраам VI напомнил, что буря лишь испытание Элохима, и скоро она закончится, и весна, а значит и праздник жертвоприношения, уже близко. Погода в Приморской степи славится своей переменчивостью. Через неделю после бурана снег растаял и потеплело настолько, что люди поснимали с себя овечьи полушубки, тулупы и валенки. Зима еще не закончилась, но запахи с полей шептали о том, что холода больше не вернутся. Это подвигло Юла на решительные меры. Улучшив момент, младший правнук подошел к архиерею и с печалью в голосе рассказал о своем сне, который беспокоит юное сердце уже много дней. будто он, Исаак, нареченный сын Авраама VI, и возлюбленная супруга Ревека молятся в поле с Граалем, полным зерна. И парень делает лопатой борозду и кидает в нее семечко, а потом будто слышится чей-то голос. «Посему месяц в посте, а после праздник и рай сыну Божьему». Юл отлично понимал, что утверждение вроде «слышал я глаз Божий и ангелов пение» со стороны пастыря будет воспринято с недоверием и враждебностью, поскольку в Богополе монополия на откровение с небес имелась только у архиерея, и он ревностно охранял ее. Это ведь не глупый Иеровоам, которого можно с легкостью подловить на тщеславии и неразделенной любви. Нет, здесь бить в лоб себе дороже. Авраам VI сам должен прийти к нужным выводам, и направлять его нужно осторожно, через смирение и слезные просьбы. И надавить на главное, на гордыню и на то, что введение нового обряда еще сильнее укрепит власть над паствой Господней. Вечером, греясь под шерстяным одеялом, Юл рассказал Хоне о своем плане. Пастырю понравилась идея каждый день, когда солнце стоит в зените, выезжать на невспаханное поле, где молодожены будут молиться о будущем урожае. «Он даже придумал, как это назвать. Святой дозор», – сказал Юл, поглаживая животик супруги, который только-только начал расти. «А еще я у него мою малую боевую лопату выпросил. Правда, выдавать мне ее будут только во время обряда». «Нас не оставят без присмотра», – возразила Хона. «Мы не сможем так легко отделаться от охраны. И со своей лопатой ты не победишь целую кучу аврамитов». «Да», – согласился Юл, – «но за целый месяц хоть какой-то шанс да представится». «Этот Авраам – редкая мразь. Всем баггерам баггер. Лучше сдохнуть, чем так жить». «Не волнуйся», – прошептал парень. «Он просто глупый, жестокий старик, на которого смотрят как на бога только те, кто еще глупее. А стоит проникнуть ему в голову, как понимаешь, что он пустышка». «Я не уверена, что твое проникновение поможет. Но я знаю одно. Мы или сбежим, или умрем», – сказала Хона, и в глазах ее мерцала тревожная решительность.